проект «Душеполезные песни». Это, на самом деле, прежде всего, была идея очень хорошая, которая принадлежит Андрею Николаевичу Котову, нашему замечательному исполнителю духовной музыки, ну и руководителю ансамбля «Сирин». Смысл был в том, чтобы соединить, казалось бы, несоединимое, свести все в одну историю по принципу просто любви, уважения и интереса друг к другу, то есть к тем, кто в этом проекте участвует. Мне кажется, так, да, Андрей Николаевич? В двух словах можно сказать, что мы сегодня существуем, живем в таком поликультурном мире, в котором существуют разные пласты. И там авторская песня, и рок, и авангард, и классика, и фольклор, и духовная музыка. Все. И каждый из этих форматов существует в неком своем собственном обособленном мире. И мы попробовали эти форматы свести вместе, потому что, когда эти песни звучат одновременно в одном проекте, они как бы, отражаясь друг от друга, придают этим песням несколько иной смысл, новый смысл, который нам был очень интересен. А поскольку мы все любим друг друга, и нам вот интересно показать, как наши друзья это делают, вот мы сделали такую историю. Кто же вошел в этот проект? Андрей Николаевич Котов, замечательный исполнитель духовных стихов, руководитель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», Владимир Волков, Санкт-Петербург, мультиинструменталист, контрабасист Сергей Старостин. Я занимаюсь фольклором, занимаюсь фольклорной музыкой, ну и, кроме всего прочего, люблю всякую другую музыку. Ну что же, а я думаю, что визитной карточкой этого проекта, музыкальной визитной карточкой, является как раз композиция, которая сейчас прозвучит. Только моей душе поможет, только моей душе поможет тайная милостыня, тайная милостыня. Только моей душе пособят, только моей душе пособят дачные земные поклоны, дачные земные поклоны. Заведу я компанию, я гуляю да веселюсь, я гуляю веселюсь. Текст — это северные духовные стихи. Где-то это 60-е, 70-е годы 19 века. В смысле, записаны эти тексты. Тогда мелодии не записывали, записывали только тексты. А мотивчики я подобрал просто. Как раз после отмены крепостного права как завели компанию. Да, смысл этой компании в бренности бытия, особенно, так сказать, материального, да, когда мы в погоне за своими удовольствиями теряем ориентиры, а нам небеса напоминают о том, что мы не за этим сюда пришли, и все, все радости и удовольствия в этом мире временны. Эпическая баллада «Как у нас на Синем на море» была записана мною в Тверской области на границе со Смоленской, на реке Меже, как сейчас помню, село Монино. Одна очень памятливая бабушка выдала на гора довольно много очень интересных историй. И вот среди них эта баллада. Я сразу ее полюбил, взял в свой репертуар, а потом принес ее в наш проект «Душеполезные песни». До некоторых пор не очень задумывался над текстом, который я пою. Точнее, над смыслами, которые там содержатся. И только вот уже буквально в этом проекте «Душеполезные песни» мы как-то общались с Андреем Николаевичем и пытались разобраться, о чем же эта история. Я и вам предлагаю подумать на эту тему, потому что то, что как бы создавалось и формировалось в народных глубинах, в народном сознании, оно предполагает все-таки наше сегодняшнее с вами осмысление тех идей, мыслей, которые там содержатся. Как у нас на Синем на море. Как у нас, эй-эй-эй, на синем да на море, ай-эй-эй, сильная дробь, дробная волна. Не пора ли, ой, не пора, эй-эй-эй, нам, братцы, и да ребята, ай-яй-яй, со синя, ох, моря домой. А меня, ой, а меня, эй-яй-яй, удалого да мальчишку, ай-яй-яй. Темная ночка, ох, да обняла. Как и я, ой, как и я, эй-эй-эй, удалое да мальчишка, ай-эй-эй, я на взгой, с горенке лежу. скрозь мои, ой, скрозь мои кости да суставы, ай-яй-яй, травка-муравка, ох и проросла. Скрозь мои, ой, скрозь мои, эй-яй-яй, да резвые ножки, ай-яй-яй, стёжка-дорожка, ох и пролегла. Скрозь мои, ой, скрозь мои, эй-яй-яй, сахарные усты, ай-яй-яй, быстрая речка, ох и протекла. Скрозь мои, ой, скрозь мои, ай-яй-яй, прослышно и ушки, ай-яй-яй, черная змейка, ох и проползла. А в моих, ой, а в моих, эй-эй-эй, росых да кудёрках, ай-эй-эй, белая лебедь, ох да гнездо вьёт. Ты не вей, ой, ты не вей, эй-эй-эй, белая да лебёдка, ай-эй-эй, ты в моих, о, кудрях да гнездо. Ты слетай, ой, ты слетай, белая да лебедка, ай-яй-яй, на родиму, ох, да стороной. Не скажи, ой, не скажи, эй, белая да лебедка, ай-яй-яй, что я молод, молод запропал. А скажи, ой, а скажи, эй, белая да лебедка, ай-яй-яй, что я молод, молод женился. Ой. О чем это, собственно, песня? Как одно из предположений, это такая версия в народной поэзии, версия об изгнании человека из рая и желании его попасть обратно. А вот как, какими путями он туда может попасть, что для этого с ним происходит, то есть как бы тело его становится тленным, но душа его постоянно стремится туда, и он пытается послать даже посыльного в виде лебедя. Ну, собственно, у кого в этом мире существует еще связь с небесами? У птицы, да, и вот послать этого лебедя, чтобы он сообщил туда, на небеса, что я не пропал, то есть я не пропащий, я женился. Причем здесь женитьба, вопрос, да, но как бы действительно, за что были изгнаны Адам и Ева из рая? Духовные стихи, их еще называют псальмы, называют канты. Вообще это песни, в которых так или иначе затрагивается какая-то тема жизни души и все, что связано с жизнью верующего человека. И духовные стихи существовали столько, сколько существует вера. Вообще они есть не только в христианской традиции, они существуют и в других традициях. И в них отражаются все те вопросы, которые человек задает себе, исходя из представлений и его картины мира. Это вопросы вечной жизни, вопросы покаяния, вопросы греха, вопросы встречи с Богом, вопросы мимолетности человеческой жизни, история святых, притчи и много-много всего. Вообще эта культура занимала огромное место в жизни и нашей страны в досоветское время, поскольку, в общем, страна была традиционно христианской. Вот эти традиционные духовные стихи, которыми я занимаюсь многие годы, они отражают вот это миропонимание верующего человека. Слово «душеполезное» взято из рукописей монастырских где-то с конца 15 века в монастырских певческих рукописях начинают появляться вот эти самые духовные стихи. Они там никак не называются, просто написано там «стих покаяльный» или там «стих на смерть брата». Или вот то, что мне там понравилось, там «стих душеполезный», то есть стих полезный для души. Для души полезно задумываться о том, откуда она, что она, какое место она занимает в теле человека, какие у них взаимоотношения и вообще, что было до того и что будет потом. Ну, собственно, те самые главные вопросы, которые человек в течение своей жизни пытается так или иначе решить. И считается, что как только человек эти вопросы для себя решает, ему можно уходить в лучший мир. Да. Следующая песня – это духовный стих, текст, который относится к концу XVI века. Это так называемый монастырский духовный стих. Вот я говорил, первые тексты, записанные мелодии текста духовных стихов, мы находим в монастырских рукописях. И вот этот стих у человечья, он как раз оттуда. Спасены бывает. Да, слова не очень легко понять, поскольку это старославянский, и здесь как бы немножко церковнославянский, немножко бытовой. Все очень просто. «О человече, аще еси честен властелин, то, бо дар Божий дан тебе, не возгордися в величестве своем, паки земля еси в землю отыдеши». Человек, ты властелин в этом мире. Это дар Божий, и он дан тебе. Не гордись своим величеством, потому что ты из земли сотворен и в землю отойдешь. А вторая половина – «О человече, обоих Бог сотворил, нище и богато. Нищий богатым питается, а богатый молитвою нищего спасен бывает». Все просто. А, распев, да, тоже распев, я забываю сказать. Это знаменный распев. Вот эта мелодия не квадратная, как бы не ритмизированная. Это как раз знаменный распев, тот, которым записывали богослужебные песнопения. И вот монастырские стихи тоже писали знаменным распевом. Вообще, это тип распева, который целиком подчинен смыслу слова. В нем нет какой-то мелодии, которая была бы отдельной, которая существовала как некая отдельная красота. Там все является осмыслением содержания слова. Поэтому такое непривычное для нас звучание, непривычная такая конструкция. Больше половины духовных стихов, которые сегодня записываются и существуют и в аудиозаписях, и в рукописях многочисленных, это духовные стихи, так называемые духовные стихи о расставании души с телом. Вообще, этот вопрос человека всегда заботил, и сейчас, на самом деле, заботит. Просто сейчас наша жизнь устраивается таким образом, чтобы мы отодвигали этот момент подальше. А раньше человек это чувствовал и понимал, потому что жизнь была скоротечна, люди умирали от болезней, от огромного количества неприятностей, которые были, достаточно почитать историю. И человек всегда задумывался об этом и всегда знал, что душа его бессмертна. Она пришла в мир, подаренная Богом человеку, и дальше она уходит обратно. От тела человека от земли питается, в землю возвращается. И вот процесс этот постоянно происходит, происходит сегодня на наших глазах, и мы можем все это видеть и ощущать. И поэтому очень много духовных стихов об этом. Но они не скорбные, и они не тоскливые, как сегодня многие, значит, морщатся и говорят: «Ой, это так, ой, это не надо об этом говорить». Нет. Просто человек, зная вот этот размер собственной жизни, вот эту скоротечность, он совершенно по-другому живет. Вот «Как ходил грешный человече» — один из таких стихов, и Сергей Старостин его записал, и, собственно, от него я его узнал. Записан в Смоленской области, но на самом деле духовный стих встречается и в других областях, как и многие духовные стихи, потому что духовные стихи передавались через паломников и странников. Они не привязаны к какому-то региону. Мотивы могли бесконечное количество раз меняться, потому что каждый мог петь на свой мотив. А вот тексты передавались, записывались и существовали во множестве всевозможных списков. А второй стих, который мы споем сразу же, просто привязываем его к этому, ну, так у нас повелось в нашем концерте, это переложение первого псалма. Кто читает псалмы царя Давида, псалом первый: «Блажен муж, и жени иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи». Правильно тот человек, который не ходит в плохие места. Вот. По всяким клубам, да. По всяким, да. Шасты туда, где вообще плохие люди собираются. Смысл, в общем-то, в этом. Где-то с середины XVIII века, когда дворянам стали давать европейское образование, их начали учить, в частности, и стихосложению. И вот одним из упражнений в стихосложении это было задание перевести в поэтический язык какой-нибудь духовный текст. Вот в этом смысле псалмы пользовались очень большой популярностью, поэтому у нас есть очень много вариантов поэтического пересказа различных псалмов, начиная с Жуковского, Державина, Ломоносова и так далее, кончая даже Мандельштамом. Вот. Но вот то, что мы будем петь, это переложение первого псалма Николая Михайловича Языкова. Языков – это друг и современник Александра Сергеевича Пушкина. А мотивчик современный, очень расхожий, вы его узнаете. Как ходил и жал грешный человече, он по белому свету. Как ходил же грешный человече, он по белому свету. Приступ грешному человеку. Ему добрые люди приступили, грешному человеку. К ему добрые люди. Что тебе надо, грешный человече? Те злато, те серебра. Что тебе надо, грешный человече? Те злато, те серебра. Те серебра, те золотого одеяния, те злата, те серебра, те золотого одеяния. Ничего ж на свете мне не надо. Мне ни злата, ни серебра. Мне ни злата, мне ни серебра. Ни золотого одеяния. Грешному человеку один сажень земельки, только же надо грешному человеку один сажень земельки. Сажень, да сажень земельки, да и четыре досыки. Один сажень, да сажень земельки, да и четыре досыки. Высокой послушен сердцем и умом, он и в ночной тиши глубокой при сиянии дневном читает книгу ту святую, где писан Господа закон. Он не войдет в беседу злую, на путь греха не ступит он. Ему не нужен праздник шумный, куда не входят стыд и честь, и где царит разгул безумный, хула, злоречие и речь. Ему не нужен путь разврата, он лишний гость на том пиру, где брат обманывает. Плачет брата сестра, клевещет на сестру. Древо у потока питается от светлых вод и разрастается широкой в нем. Спасение возрастет и разрастается широкой в нем. Спасение возрастет. Следующая история возникла, ну, по крайней мере, в моей жизни достаточно неожиданно. Я люблю пересматривать старые тексты, старые сборники и выискивать в этих сборниках то, что было бы созвучно мне на какой-то момент. Вот тогда, там, более 20 лет назад, листая сборник Шейна, собирателя сборник духовных стихов, и не только 1861 года, этот сборник, я обнаружил текст, который как-то вот меня, ну, очень тронул. «Пока молод был, горя не было, возрастать я стал, горе прибыло». Прямо вот как будто про меня было написано. Но у этого текста отсутствовала мелодия, то есть отсутствовала нотировка. И как тут быть? Вот текст есть, а как его распеть, не очень понятно. Ну и мне самое близкое, что оказалось на поверхности, я перелопатил кучу распевов таких лирических и эпических самых разных там стихов, песен Тверской области, и вдруг обнаружил, что на вот похожую какую-то мелодию или близкую мелодию этот текст ложится. Так появилась история «Пока молод был». Пока молод был, и горя не было, ой, горя не было. Возрастать я стал, горе прибыло, и Я думаю. кошечка. Третьей четверти XIX века, когда после отмены крепостного права было такое движение дворянства в народ. Вы знаете, когда открывались школы, народные библиотеки. То есть очень много было такого для просвещения народа сделано. Там Лев Толстой писал рассказы, знаете, много писал. В том числе было очень много духовной литературы, очень много духовных стихов. Именно стихов. Не как вот мы сейчас песен поем, а именно поэтические такие произведения. Но что-то из этого потом попало в народ. Так же, вот, как, например, «Блажен, кто мудрости высок», это же мы записали в Курской области. И много такого. А сегодня пишут, и батюшки пишут, и матушки пишут. И просто люди, как бы вот наполнены каким-то религиозным чувством, вот в меру своей наполненности пишут духовные стихи. Что из этого потом останется и дойдет следующим поколениям, это уже... Ну, например, да, например, я. Да, вот, например, Сергей Николаевич, вот, пожалуйста, православный бард. Да. Православный бард. Можно я спою сольную песню? Я очень люблю русскую традицию и занимаюсь ею достаточно давно. И вот у меня на слуху какие-то интонации определенные, но и сюжеты сами собой появляются. Да? Вот так сейчас я, наверное, спою такую историю, которую я тестирую, на самом деле, очень часто аудиторию, спрашивая, народная эта песня или нет. Никто же не знает, на самом деле, да, народная она или нет. Я ее пою, ну, люди меня начинают спрашивать, а где вы записали, в какой области? Я говорю, а вот и нет. Это моя история. Вольному воля, довольному воля, это не моя, ох и доля. Заглянет ли солнце, ай да заглянет ли солнце, ох да не в мое оконце. Заплачет ли мать, да заплачет ли мать, ой, не по своему дитяти. Легкая работа, гульба да охота, это ж не моя забота. Любови услада, да любови услада, то не для меня награда. Венчальные свечи, дети на печи, ох, не про меня те речи. А моя доля, ох, да во чужбе не неволя. А мои грезы, только горькие слезы. А мои братья, ох, и до цепей объятья. А мои сестры, всюду колья востры. А моя жонка, худа одежонка. А мої діти, а мої діти, всюду миші спадклеті. Не чаю той долі, да не чаю той долі, когда вырвусь на волю. Орлом дай парети, соколом долетати, счастья Бога искати. Воля нам воля, еще ветра в поле, это для меня доля. Духовные стихи, если их как-то классифицировать во времени, в истории, есть нескольких таких направлений, пластов. Вот самые старшие тексты, которые мы, именно как тексты, которые мы находим, это монастырские стихи. Вот конец 15 века, 16 уже появляются. И есть отдельная эпическая традиция. Собственно, это большие-большие рассказы. Рассказы о святых, притчи. Это, прежде всего, Егорий или там Георгий Победоносец, Федор Тиран, Алексей Человек Божий, Два Лазаря. Ну, такие сюжеты, это или притчи, это или большие житийные. Собственно, сказители, они, в общем, не певцы, они сказители, они рассказывали. Стихи XIX века, о которых мы говорили, это уже такая вот литература наиболее понятная, наиболее открытая современному человеку. Почему они, собственно, и сохранились в большей степени, чем какие-то остальные? И когда мы говорим о фольклорных стихах, да, которые, во-первых, они сохранились в деревне, потом сама форма текста в фольклорных стихах, она более свободная, очень часто она бывает, с нашей точки зрения, неполная, но на самом деле она полная именно тем, что люди сохраняли в памяти и пели то, что являлось актуальным и находилось как бы внутри языка традиция. И вот следующий стих – это тоже текст, который записан на севере. Это из сборника Петра Алексеевича Бессонова, это один из собирателей духовных стихов. А напев, вот я так же, как Сергей, я иногда придумываю напевы, если их нет. Дело в том, что, ну, во-первых, не было инструмента запоминания, да, то есть ну, могли записать какую-то общую мелодию, но в основном писали тексты. А мелодию поэтому приходится придумывать. Господи, Господи, покажи день числа кончины мои. Наши дома. молочник, постеля моя. Черви то соседи мои, мать сыра земля, прими на вечную жизнь меня. Колесная лира – инструмент, довольно распространенный во времена эпохи Возрождения, вообще начиная с Средневековья. По сути дела, это механическая скрипка, потому что здесь струны, по которым трет колесо. Колесо – это вечный смычок. Он канифолится точно так же, как смычок. И вот крутится и трется. А здесь вместо пальцев – флажки, которые зажимают. Две струны играют постоянный звук, а одна играет мелодию. Ну, это самый простой инструмент. Вообще, этот инструмент в Европе появился где-то на юге Франции в XI веке. Этот инструмент есть у всех народов в Средневековье. А к нам он попал где-то в XVII веке. Точно вот с другими европейскими инструментами начал постепенно в XVII веке проникать. И потом у нас он укоренился как инструмент слепых бродячих певцов-лирников. Почему я, собственно, на нем играю? Я под него пою духовные стихи. Эту песню я на самом деле искал. Записать-то я ее записал лет, наверное, там 35-40 назад. Но она как-то хранилась в архивах глубоко, и до нее не доходили руки. А связано было это с тем поиски подобной песни, что я прочитал брошюрку святителя Николая Сербского, которая называется «Мысли о добре и зле». И вот меня поразила в этой книге одна глава, посвященная Марии и Еве. То есть это было удивительно, что Мария и Ева были сведены как бы вот в одну главу и стояли рядом. Никогда такого у меня даже в моей голове это как бы не укладывалось. А вот Николай Сербский все это сделал, и у него это очень удачно получилось. И я подумал, что где-то должен быть в народной культуре, в народной поэзии отклик на проблему женского выбора, да? То есть выбрать. Выбор состоял в том, чтобы родить спасителя или родить убийцу, по большому счету, да? В жизни, конечно, не все так прямолинейно происходит. Как-то все гораздо, не знаю, там, многообразнее по-всякому происходит. Но вот сам вариант выбора, он меня как-то очень вдохновил. Я стал искать в текстах. И вот нашел этот текст, который, может быть, и не соответствует моим чаяниям, но, тем не менее, он как раз о женском выборе. Выбор между далеким и близким. Выбор между Богом и, как бы, земным существованием. Ну, может быть, так. Надоела жизнь, надокучила. Жила. Я пойду с тоски в темные лески. Ей-ей-ой, темные лески. Темные лески. Опять же, вопрос возникает, о чем эта песня? Ну, я предварил небольшим таким вступлением. И можно переводить бытовой текст на какие-то другие уровни. Можно этого не делать, но суть состоит в том, что женщина перед выбором находится. Между чем выбрать ей? Между сухотой или красотой? Между дальним другом, который письма шлет, не обязательно, что это письма в конвертах, конечно, это послания могут быть иного свойства, да? И ближним, который сам идет, между духом и природой. Этот вечный выбор, который не дает покоя ни самой женщине, ни окружающему ее вокруг миру. Андрей Николаевич так не считает. Чему? Я совершенно согласен. Мир, я просто мир себе представил, окружающий женщину. Следующая история – это эпитафия «Когда уйду». Ну, многие творческие люди рано или поздно обращаются к теме собственного какого-то ухода, и как отражение появляются художественные тексты. Ничего в этом нет страшного, ничего особенного нет. Ну, так возник этот текст. А вот чем была навеяна мелодия, я даже сейчас и сказать не могу. Она пришла. Ну, первый вариант эпитафии прозвучал как караоке к одной из композиций Buena Vista Social Club. Это я в 2003 году просто попросил завести мою любимую кубинскую группу Buena Vista Social Club и спел под них караоке с этим текстом. Это легло просто, как будто оно вот там и было, по-настоящему. Но Buena Vista — это тоже душеполезная песня, в общем. Да, да. Да. Когда уйду, не вздрогнут горы, и вспять не повернет река, и не утихнут разговоры. Не растают облака. И не утихнут разговоры. И не растают облака. Полетел ветром гонимы над полем, лесом и рекой. Тот край, где вечностью хранимы. когда тебе плохо, если ты человек верующий, то тебе Господь... Во-первых, Он всегда с нами, да, но Он тебе приходит на помощь, если ты об этом просишь. И когда мне было очень плохо, лет, наверное, что там 25 назад, я думаю, как же мне спастись? И Господь пришел мне на помощь и послал мне вот этот вот текст. Причем очень смешно было, когда я опускался по эскалатору на станции Площадь Революции, а там такой длинный-длинный, он такой длинный-длинный. И я так, значит, опускаюсь и думаю, ох, глубоко под землей руда и глубоко под землей вода, а мои скорби глубже того. И все, и пока я доехал до конца этого эскалатора и в преисподнюю вот-вот опустился, метрополитена, вот, то текст практически был готов. Глубоко, широко, далеко и высоко. Вот такая песня. Глубоко в колодезю вода, глубоко, глубоко в колодезю вода, глубоко. Глубоко, глубоко под землёю руда, глубоко, глубоко под землёю руда, глубоко. Глубже того. Глубже того, мои скорби, глубже того. Широко, широко разлилась река, широко, широко разлилась река, широко. Широко, широко разбрелись луга, широко, широко разлеглись поля, широко. Шире того свет благодати, шире того. Далеко, далеко убежал мой конь, далеко, далеко ускакал мой конь, далеко, далеко, далеко, далеко не догнать его, далеко, далеко не поймать его, далеко. Дальше того. Дальше того, моя тоска, дальше того. Высоко, высоко улетел сокол, высоко, высоко взлетел сокол, высоко. Высоко поднялся сокол, высоко, за облака улетел сокол, высоко. Выше того моя радость, выше того, выше того. Выше того, моя радость, выше того, выше того. больше того.